Глава 9. «Значит, вы хотите, чтобы я нашел хороших контрабандистов, способных незаметно доставить человека на север?» — уточнил коротышка, сидя у меня в гостиной. Из всех бывших прихлебателей местного криминального авторитета этот тип нравился мне больше всего. Мы были с ним, так сказать, на одной волне. Он прямолинеен, от него всегда понятно, чего ждать, а еще он готов сунуться в самое пекло, не задавая лишних вопросов. Мог ли я доверять также остальной троице? Едва ли. Золотник, пожалуй, самый скользкий из них, и его заискивание в сочетании с легкой надменностью и мнением, что его окружают лишь одни тупицы, сильно раздражают. Но этот парень разбирается в финансах и пока что делал все, что я говорил. Чую, что стоит мне покинуть Черноморск, как тут начнется настоящая грызня и новый передел власти. Да даже при мне он, скорее всего, рано или поздно начнется. Я смог немного утихомирить местный криминалитет демонстрации силы, но, как говорится, легко подняться, тяжело удержаться. А в том, что от меня попытаются избавиться при первой возможности, я даже не сомневался. «Да, мне нужно доставить спасенную женщину к Петрограду, а позднее, возможно, в 1000 фьордов». Коротышка потер переносицу и задумался. «Можно я выскажу свое мнение?» «Давай». «Вы говорите, что для вас этот человек важен». Я кивнул, но про то, кем спасенная женщина мне приходится, не сказал ни слова. «У меня хватает ребят, которые могут такое провернуть. Но вопрос в другом. А оно вам точно надо?» «В смысле?» «Если вы говорите, что в деле замешана тайная канцелярия Его Величества, то я бы не стал отправлять ее в Петроград, да и 1000 фьордов...» Мужчина поморщился. «С северянами сложно. Они себе на уме. Доставить ее туда возможно, но сложно и дорого. Я бы посоветовал вам вообще оставить ее тут». «Тут?» – удивился я. «Ну да. Вы же сами сказали, что собираетесь в Петроград в ближайшие дни, и этот дом вновь будет пустовать. Так почему бы не оставить ее тут? В конце концов, ищейки канцелярии, скорее всего, будут искать на севере, полагая, что похищенную уже отправили в другое место. Понимаете?» «Намекаешь на то, что они будут искать в другом месте, упуская, что она у них под носом?» «Да», — подтвердил он. «В городе сейчас неспокойно, уже прибыли инспектора канцелярии и ведут расследование. Но на вас они не выйдут. Мы уже скинули им наводки по заготовленному вами плану. У них теперь есть и описание правой руки Беспалова, и примерный след, и все же опасную игру вы затеяли, босс». Я кивнул и задумался. Доверить матушку местным бандитам – не самая удачная идея. Но, с другой стороны, в чем-то коротышка прав. Рубцов не дурак, и пусть я подставил Беспалова, но отметать мое участие, тем более, когда я пропал из его поля зрения, он вряд ли будет. Один маленький просчет, и он узнает, что Мария Старцева у меня. Смогу ли я переправить мать в 1000 фьордов, если он приставил слежку за Хильдой и Эйриком? Мы с Цукимару можем использовать маскировку, чтобы скрыться, но у магии Кицуны есть свои пределы. Риски, риски, риски. Но коротышка действительно был прав. Тут матушка могла бы быть в безопасности. «Хорошо», — немного подумав, согласился я. «Передай Ва Леониду, что теперь он будет ей помогать. Приносить еды, выполнять поручения. А еще нужна пара надежных ребят, чтобы присматривали за домом со стороны». «Будет», — кивнул коротышка. Первоначально я планировал отправить Молота и его сестрицу в Петроград, приставить богатыря в качестве телохранителя сестры, но за Дашей я могу и сам присматривать в ближайшее время. А вот оставлять матушку без прикрытия... Нет уж. Приставлю Ветрова к матери, пусть присматривает и охраняет. «Босс, Золотник хотел с вами поговорить об одном деле». «Вечером к нему загляну». Коротышка удовлетворенно кивнул и переключился на другую тему. Он немного обрисовал мне обстановку в городе, но я часть этой информации пропустил мимо ушей. Все это меня не касалось. Затем я отдал еще пару указаний насчет того, как следует себя вести с людьми Рубцова, и отправил мужчину в город, а сам пошел сообщать матери новые известия. «Значит, я остаюсь?» — вздохнула она, смиренно принимая мое решение. «Тебя нужно укрыть, сама понимаешь. А это не самое плохое место». Я обвел руками особняк. «Тут даже есть закрытая бухта с пляжем. Там тебя никто не должен побеспокоить. Сможешь загорать и купаться. В город выходить тебе нельзя, но у меня есть тут пара доверенных людей, которые обеспечат тебя всем необходимым. И обещаю, что при первой же возможности отправлю сюда Дашу. По правде говоря, так будет даже лучше. Сестра — это моя главная слабость. Случись, что с ней, контракту конец. Я и впрямь предпочел бы отправить ее сюда». Особой радости от такого сказочного отдыха матушка не выказывала. Напротив, стала еще более мрачной. «Дима, может, просто останешься? Позовешь сестру, и мы будем тихо здесь жить. Как я поняла, у тебя тут есть определенная репутация, и мы...» «Я не могу, мама. Извини». «Да, я понимаю», — с легкой обреченностью кивнула женщина. «Он бы тоже не остался». И ей даже не нужно было уточнять, кто именно. Интересно, каким был Алексей Старцев при жизни? Я, к сожалению, никогда этого не узнаю. Но те, кто его подставил, вне всякого сомнения получат по заслугам. Это я обещаю. «Ты хотел меня видеть?» В кабинет Золотника я вошел без стука. Да еще почти бесшумно, отчего мужчина подпрыгнул на месте и едва не выронил перо. «Ох, господин инвестор, да, да, прошу при...» Но я сел чуть раньше, чем он закончил. Вежливость вежливостью, а некоторые вещи должны напоминать, кто главный. И одна из таких вещей — я не спрашиваю дозволения. «Ближе к делу, у меня утром поезд». «Так, значит, вы все-таки покидаете Черноморск?» «Не радуйся так, это ненадолго. Тут у меня еще хватает дел, так что мы еще не раз увидимся». «Понятно». Золотник убрал свою радость. «А могу я поинтересоваться, кого вы оставите вместо себя?» «Никого». «Никого?» — удивился он. «Но так нельзя. Я бы мог...» «Никого», — уже более твердо сказал я. «Насколько я помню, свой миллион я еще не получил». Мужчина виновато дернул щекой в кривой улыбке. «Вот, прошу. Это документы на специальный счет. Он оформлен на подставную компанию «Вертисов и партнеры». А вы один из главных партнеров, что имеет доступ к счету и полный контроль над деньгами на нем. Имя и фамилию партнера вы можете вписать сами. Для получения доступа достаточно вот этой бумаги». Золотник вручил что-то вроде карточки, но опять с пустым именем. «Первую бумагу надо заполнить и отдать мне. Я передам ее в банк, чтобы закрепить счет за вами». Я взглянул на бумажку и задумался. Вот и момент истины. Инвестору пора приобретать нормальное имя. «Какие-то проблемы?» «Нет. Мне почему-то вспомнились слова матери о том, что я стал очень похож на отца. Алексей... Алексеевич...» «С фамилией проще. Где я?» «В Черноморске. От этого я оттолкнусь. Чернов. Алексей Алексеевич Чернов...» Вот как будут звать инвестора отныне. Я вписал имя вначале в его бумагу, потом в свою карточку, которую Золотник у меня забрал и буквально на моих глазах расставил необходимые печати и заламинировал. «Поздравляю, господин Чернов!» — ухмыльнулся Золотник, возвращая мне документ. «Вы только что стали старшим партнером в «Вертисов и партнеры». Хотя я, по правде сказать, думал, что вы поставите фамилию Вертисов. Но это не играет большой роли. В будущем вы можете легко сменить название своего предприятия на любое другое». Я благодарственно кивнул. «Раз мы с этим делом разобрались, то я хотел бы предложить вам другое. Мы уже работаем над вашим рестораном, вернее, сразу тремя, в разных частях города». «Тремя? Вот так сразу?» «Скажем так, я вложился в два других, но вы будете иметь с них 5». 20. «Господин инвестор, прошу вас, два других ресторана будут финансироваться исключительно за мои деньги. Даже 5% прибыли — это...» 20. Это не торги, золотник. Либо так, либо никаких ресторанов, а попробуешь открыть их за моей спиной, то при нашей следующей встрече мой меч откусит тебе голову». «Кровища!» Завизжало оружие, на пару секунд приняв боевую форму в моей руке, но затем вновь вернулось в форму часов. 20. Я понял». «Это все?» «Нет, эти рестораны лишь начало. У меня есть нечто вроде чутья на успешные начинания, и ваша идея, она... хороша. Действительно хороша. Вкусная и довольно простая в приготовлении еда, немного отличающаяся от того, что народ привык есть. Я уверен, что она будет пользоваться популярностью, и уверен, что до конца года мы сможем открыть новые рестораны. Много ресторанов. Петроград, Новгород, Смоленск, Владимир». «Да у вас ненасытные аппетиты, как я погляжу», — ухмыльнулся я. И мне это было даже на руку. Открытие даже одного ресторана вызвало целую кучу проблем, но если на себя эту работу возьмет кто-то другой, это здорово облегчит мне жизнь. Да, доходы будут меньше, но и я разгружу себя. Патент на блюдо я уже организовал, как и собственную торговую марку. Доверенность на ведение дел от лица себя самого я сделал еще в Ильинске. Правда, имени там не было. Но теперь я легко могу это исправить одним росчерком пера. «Я сам своего рода инвестор», — усмехнулся золотник. «И когда я вижу удачное вложение, то не могу удержаться и не вложиться. Выгодная сделка, как ни посмотри. Все риски и проблемы золотник берет на себя, а я просто получаю свои 20%, ничего не делая. Предложение даже слишком хорошее. Что-то тут не так». «А теперь давай на чистоту», — сказал я. «Не понимаю, о чем вы». Мужчина изобразил недоумение, и, надо сказать, очень умело. Но было в его эмоциональном фоне что-то... Мне сложно читать другие эмоции, но порой, если настроиться, я могу уловить их дуновение, как легкий порыв воздуха с ароматом. «Предложение слишком хорошее, и я хочу услышать, в чем подвох. Немедленно. Иначе моя доля станет 90%, а дальше крутись как хочешь». «Это лишнее, господин». «Ты так и не ответил мне. А я очень не люблю, когда передо мной юлят. Говори». Золотник нервно дернул щекой, покосился на мои часы, а затем сокрушенно вздохнул. «Вы знаете, какой наш основной источник дохода?» — уточнил он. «Азартные игры, продажные женщины, обман туристов». «Специи». Его ответ меня ошарашил. «Специи?» «Специи», — кивнул он. «Да, это может показаться глупым, но чуть больше 10 лет назад император ввел пошлину на специи от Тримурти и Небесной империи, чтобы хоть немного подлатать экономику после прошлой Османской войны. И пошлина вместо 2% от стоимости стала составлять от 25 до 30%. И, как вы понимаете, это рождает крайне выгодное, но рискованное предприятие». «Контрабанда специй, понял я». «Да, из Тримурти. И Черноморск – одна из главных контрабандных точек. Сюда прибывают специи, а затем расходятся по всей стране. Мы распространяем их через сеть пекарень, но они... как бы это сказать, убыточные. Если бы не специи, то их содержание загнало бы нас в существенные долги. Под видом муки мы транспортируем специи и доставляем их в пекарни, откуда они уже идут доверенным торговцам». «Любопытная схема. И я так понял, вы хотите заменить ваши убыточные пекарни на мои рестораны?» «Именно», — улыбнулся золотник. «Теперь мне все стало ясно». Понятно, почему он после легкого нажима не стал торговаться и легко согласился на 20%. Специи принесут гораздо больше. Вот и выгода, но и риски. «Мы переделаем эти пекарни, немного обновим и превратим ваши... как вы их называли?» «Бургерные». «Бургерные, верно. Совместим приятное с полезным, так сказать. Заведения начнут приносить прибыль». «А если это вскроется?» «Не вскроется. Со специями работают проверенные люди. Да и в полицмейстерстве на местах есть свои прикормленные. Мы не расширяемся, не прощупав почву и не убедившись в безопасности новой точки». «В таком случае ты же понимаешь, что я захочу долю и от специй». Золотник нервно дернул щекой. Было видно, что не хотел он привлекать меня к специям, но я не оставил ему выбора. «Понимаю, но и вы должны понять, что ни о каких 20% речи быть не может, иначе этот бизнес полностью потеряет рентабельность. Я могу предложить вам один...» Он тут же поправился, увидев мой взгляд. «Полтора. 1.5%. Больше просто не получится. Нужны взятки, нужно хорошо платить своим людям, чтобы им в голову не лезли дурные мысли, и все в таком духе. Не говоря о том, что ваши рестораны еще даже не открыты, и на переделку идут существенные суммы. Мои суммы, господин инвестор, не ваши». «Хорошо», — не стал спорить я. 1.5% в ближайший год. За это время, думаю, заведения смогут встать на ноги и начать приносить доход. После этого ставка за специи вырастет до 2%. И повторюсь, я не торгуюсь». Мужчина поморщился, но согласился. «И нужно, чтобы эти рестораны работали по системе разных компаний. Один бренд, новый отдельно и мои заведения отдельно. Чтобы, если полицмейстеры вас раскрыли, мы могли сделать вид, что не имеем к этому никакого отношения». «Эдакое партнерство. Понимаю, понимаю. Это возможно, но уверяю, что все налажено и отработано. Проблем не будет». «Для всех будет лучше, чтобы так и было», — улыбнулся я ему зловещей улыбкой. «Но особенно для вас».